Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре пятница, 9 февраля. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. Госминистр НКР о признании Армении Арцаха. Очередная дезинформация Баку. Продолжаются работы по восстановлению верхней мечети Шуши. Арцахская пианистка Анаит Арушанян стала победительницей международного конкурса в Нью-Йорке. Степанакертский коньячный завод участвует в выставке «Продэкспо» в Москве. Итак, подробности новостного блока. 7 февраля около 13.50 часов по местному времени на оборонительном участке одной из дислоцированных в южном направлении линии соприкосновения воинских частей армии обороны НКР вследствие стрельбы вооруженных сил Азербайджана смертельное ранение получил военнослужащий Хайк Размикович Калантарян, 1998 года рождения. Министерство обороны НКР выразило соболезнования родным и сослуживцам погибшего. Президент Баку Саакян подписал указ о посмертном награждении Хайка Калантаряна медалью за боевые заслуги за мужество, проявленное при защите государственной границы НКР. Пресс-секретарь Министерства обороны НКР Сенур Асратян опроверг очередную ложную информацию азербайджанской стороны о якобы имевшей место попытке диверсии с армянской стороны и о наличии раненых при этом. «Написанное не соответствует истине», — сказал Сенур Асратян, добавив, что не всегда следует отвечать на измышления противника. Пресс-секретарь Минобороны Армении Арцрун Ванесян также назвал данную информацию «дезинформацией». В подразделениях армии обороны НКР 6-7 февраля прошли внезапные проверки. Проверки прошли под руководством министра обороны генерала-лейтенанта Левона Цаканяна в соответствии с программой сотрудничества. В них приняла участие делегация Министерства обороны Армении. Участвовавшие в проверках подразделения были приведены в состояние повышенной готовности и перешли к отработке поставленных задач. Все подразделения проявили соответствующую степень подготовки, что было высоко оценено командованием учений. Было констатировано, что армия обороны в состоянии своевременно и равноценно реагировать на развитие оперативной обстановки и эффективно противодействовать возможным действиям противника. Государственный министр НКР Араик Арутюнян в интервью СМИ назвал Арцах республикой со стабильной и динамично развивающейся экономикой, что четко отражается в экономических показателях. Говоря о возможных развитиях в карабахском урегулировании, Араик Арутюнян отметил, что в ближайшие десятилетия, по его мнению, с учетом сложившейся ситуации, урегулирования ожидать не следует, поскольку позиции сторон слишком далеки друг от друга. Говоря о возможных компромиссах, госминистр отметил, что в вопросах статуса и безопасности Арцаха компромиссов быть не может. Все остальные вопросы являются производными от этой формулы. На вопрос о необходимости признания Армении независимости НКР, госминистр Арцаха отметил, что необходимости в признании Армении НКР нет. Мы уже давно единая страна. Степанакертский коньячный завод беспрепятственно участвует в выставке «Продэкспо-2018» в Москве. Это зарегистрированная в Армении компания. Она участвует в выставке в этом статусе, сообщили в компании. Ранее Министерство экономики Азербайджана заявило, что совместно с посольством Азербайджана в России якобы предотвратило участие в выставке Степанакертского коньячного завода. Как сообщает фейсбуковская страничка Министерства культуры по вопросам молодежи НКР Арцаха, степанакертская пианистка Анаит Арушанян на состоявшемся в Нью-Йоркском Карнеги-Холл международном конкурсе-концерте удостоилась первой премии, а также получила специальный приз за лучшую исполнительскую технику и золотую медаль. Анаит Арушанян – победитель ряда международных конкурсов, говорится в сообщении. Продолжаются работы по восстановлению верхней мечети города Шуши. Мечеть была консервирована в 2008 году, однако только в 2016 была введена конкретика в этом вопросе. Как отметил министр культуры по вопросам молодежи и туризма НКР Сергей Шахвердян, связь Нагорного Карабаха с пожертвователями была налажена давно, однако их имена не оглашались в силу достигнутой джентльменской договоренности. Теперь уже их можно озвучить. Это фонд сохранения восточной культуры, а пожертвователем является казахстанский бизнесмен Кайрат Баранбаев, занимающий 13-ю строчку в списке богатых людей Казахстана. По словам Сергея Шахвердяна, в Нагорном Карабахе без каких-либо дискриминационных подходов относятся к любому историческому памятнику, либо памятнику культуры на территории Арцаха. Все они являются объектами охраны народа и государства, вне зависимости от этнической или конфессиональной принадлежности. Արցախի հանրապետության տարածքում գտնվող բոլոր հուշարձանները անկախ իրենց կրոնական էթնիկական ցակումից մեր երկրի, մեր պետության, մեր ժողովրդի պահպանության տակ են։ По проекту иранских архитекторов в прошлом году уже начались работы по восстановлению мусульманского учебного заведения медресе. Они продолжатся в этом году. В этом же году, по словам Шахвердяна, возможно, начнется восстановление непосредственно самой верхней мечети. Անցած տարի սկսվեց իրականացվել մոսկիտինգից շինության հոգևոր դպրոցի շենքի վերականգնման աշխատանքները, որ կշարունակվեն այս տարի ևս։ Այս տարի նաև նախատեսվում է սկսել հենց բուն մոսկիտի շենքի վերականգնման աշխատանքները։ Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. Информационный центр развития молодежи функционирует в Степанакерте более 15 лет. За эти годы проведен большой объем работ как в столице, так и в районах республики. Это открытие компьютерных центров по республике, проведение семинаров по информационной безопасности, мастер-классы со стороны известных специалистов, приглашенных из Армении и других стран. О проведенных и предстоящих работах мы поговорили с руководителем центра Владимиром Григоряном. Какие запланированы проекты, программы в 2018 году? Ну, наиболее резонансный проект наш последний год – это организация видеомостов для военнослужащих. Первый раз мы его делали в конце 2010 года. Упор делаем на север и на юг – это отдаленные части. Затребован ли этот проект со стороны военнослужащих? В конце ноября, это было прошлого года, министр обороны Карабаха написал письмо с пожеланием продолжить проект. Этот проект финансировался квартально. Мы сейчас пытаемся найти спонсора, который решил бы вопрос в течение всего года. Обещали, пока еще идут переговоры, но мы не отступаем, потому что проект действительно интересный, затребованный, как со стороны военнослужащих, так и со стороны руководства, так и со стороны родителей. Я оптимист, я думаю, что этот вопрос будет решен. А в районах какие-то проекты будут у вас? В 2003 году мы в Мартакерте создали первый компьютерный центр с доступом к интернету. Потом мы организовали компьютерные курсы по всему Карабаху в 2006 году благодаря поддержке благотворительного фонда «Туфинкян». Мы создали первый в регионе. 2 года мы работали в Кашатавском районе. Проектом было охвачено более 36 сел. После чего мы уже стали на постоянной основе делать компьютерные курсы по всему Карабаху. Они себя включают навыки работы с Word Excel, социальные сети, информационная безопасность. В последнее время мы также включили программу Photoshop. Прошлым летом Photoshop PowerPoint, то есть это уже чисто программы для дизайна и презентации. Преподавал в ряде сел наш старый добрый знакомый Герт Лаурсен. Стараемся как-то расширять деятельность. Так получилось, что центр 2016 года перестал финансироваться со стороны государства. Чем это объясняется? Наверное, нельзя очень долго финансировать один и тот же проект. Может возникнуть множество вопросов. Чтобы избежать различных слухов и вопросов, пришли к выводу, что пора остановить. Это не говорит о том, что сфера не требует внимания. В 2018 году будут возобновлены семинары и встречи именно на информационную безопасность. Все приходят к выводу, что на первое место выходят информационные войны. Классические войны отходят на второй план. Каких специалистов вы планируете пригласить? Если вы помните, ежегодно делали неформальную конференцию блогеров, представителей СМИ, IT. Я думаю, в этом году все-таки нам удастся. Мы будем делать упор на информационную составляющую. То есть есть уже наметки, о которых я пока не хочу говорить, но информационная поддержка Карабаху в первую очередь и туризм тоже требует пристального внимания. То есть это та сфера, где наш потенциал, наверное, задействован на несколько процентов. Информационная составляющая и туризм будет приоритетом для центра. В конце беседы подчеркнул Владимир Григорян. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.